Капитана же словно ничто не интересовало. Он смотрел с холодно важным безразличием и каким-то недовольством. Его взгляд, ни на чем не останавливаясь, безучастно скользил по перелескам, через полосицы полей и редким хатам, и лицо, как казалось Андрею, говорило: «Борьба со шпионажем? Подумаешь, эко-невидаль, я и не такими делами занимаюсь». «А все-таки я его где-то встречал», — размышлял Андрей, подпрыгивая в кузове и опираясь руками, чтобы смягчить толчки. Ощущение, что он прежде когда-то видел этого человека, не оставляло его, но вспомнить где он не мог, а заговорить не решался. Часть 68. Помощник коменданта. Между тем капитан всю дорогу переживал, как неудачно сложился этот праздничный для него день. Размышлял он при этом невесело и вообще о своей службе в комендатуре, где после ранения, как ограниченно годный, он торчал уже 2 месяца, тоскуя по родному батальону и поминая недобрыми словами немецкую пулю, медицину и отдел кадров. На 8 часов вечера у него было условлено свидание с девушкой из эвако-госпиталя, в котором он весною лежал. Для этой гордой и, как ему казалось, неприступной ленинградки с погонами лейтенанта медицинской службы он был вовсе не грозным помощником коменданта города, надменно официальным, каким его знали военнослужащие, а просто Игорем, излишне самолюбивым и обидчивым, но симпатичным, а главное, интересным и в последнее время желанным парнем. Так, во всяком случае, она его понимала и так говорила, не зная, впрочем, о нем, пожалуй, самого существенного, того сокровенного, что он тщательно на войне от всех скрывал. Еще позавчера, при последней встрече, они договорились, что он придет сегодня к 8 часам, и больше она ничего не сказала. Но от ее ближайшей подруги, строго по секрету, он узнал, что у Леночки ныне день рождения и будет небольшое торжественное застолье. Кроме него приглашены еще 2 подружки, а также начальник ее отделения, молодой красавец-грузин, как говорили, талантливый хирург, к тому же игравший на гитаре и вызывавший у помощника коменданта острую неуемную ревность. В его жизни это было не первое сильное увлечение. Перед войной он влюбился в одну будущую актрису, студентку театрального института, и других девушек не замечал. Однако осенью 41-го, когда он уже находился на фронте, связь между ними внезапно прервалась. Она уехала в эвакуацию и как в воду канула. Болезненно переживая, он многие месяцы пытался ее разыскать, увы, безуспешно. Она же, очевидно, и не пыталась. Знала его московский адрес, однако среди писем, пересылаемых матерью, от нее ничего не было. Позже, под Сталинградом, он увлекся по-настоящему переводчицей штаба дивизии, приехавшей на 2 часа в полк опросить немцев, захваченных его ротой. За ужином они разговорились, она оказалась москвичкой и, более того, училась в соседнем с его домом институте. Спустя неделю он отправил ей с оказией шутливую, несмелую записку, не рассчитывая получить ответ, но она ответила хорошим теплым письмом. Переписка продолжилась, они обменивались дружескими посланиями каждую неделю, и к моменту окружения немецкой группировки уже перешли на «ты».